Сюжет для повести. Задумавший роман о террористе, Достоевский отлично знал о своем соседе. И познакомился он с народовольцами до появления у него за стеной Баранникова. В архиве «Народной воли» остался вид на жительство, выданный полицией другому члену Великого ИК, Александре Павловне Корба. И там указано, что в ноябре 1879 года Корба была прописана в доме 5/2 по Кузнечному переулку. Красавица народа Волка оказалась прописанной в доме Достоевского. Террористка поселилась в доме Достоевского за год до Баранникова. Возможно, именно через нее, Корбу, которая когда-то писала ему письмо, Достоевский знакомится уже тогда, в 1879 году, с народовольцами. В этом не было ничего необычного. Как мы уже говорили, народовольцы поддерживали дружеские отношения с некоторыми либеральными литераторами. Но могли ли поддерживать отношения молодые радикалы с автором «Бесов»? Ненавидя его роман «Бесы», революционная молодежь, тем не менее, всегда с огромным доверием относилась к Достоевскому. Именно поэтому к нему писала народница и будущая террористка Корба. Несмотря на «Бесов», радикальная молодежь воспринимала Достоевского как бывшего революционера и каторжника, защитника униженных и оскорбленных. И не случайно во время похорон Достоевского они попытались нести за его гробом кандалы, тотчас отобранные полицией. Но мог ли общаться с молодыми безумцами сам автор «Бесов»? Достоевский, едва не заплативший жизнью за свои убеждения, понимал всю трагичность этих молодых людей. Жертвовать собою и всем для правды – вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду, писал он, и боролся с ними за них самих, за верное понимание правды. Именно поэтому он написал роман «Бесы», который они возненавидели. Именно поэтому он решился сейчас писать продолжение романа «Братья Карамазовы», где судьба Алёши Карамазова, героя которого они полюбили, должна была открыть им, что считать за правду. И как нужно было ему теперь личное знакомство с героями будущей книги. Так что знакомство молодых радикалов с писателем, решившим писать о них, вполне вероятно. Возможно, именно поэтому Баранников снял квартиру в доме Достоевского. Красавец Баранников, идеалист, ставший террористом, участвовавший добровольцем в борьбе Черногории против турок, борьбе, которую Достоевский считал святой, как он должен был быть интересен писателю? И познакомившись с народовольцами, возможно, Достоевский случайно и узнает о готовящемся взрыве в Зимнем дворце. Если так, то перестает быть загадочным разговор с Сувориным. Процитируем его вновь. «Представьте себе, что мы с вами стоим у окон магазина Доциаро. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: «Сейчас Зимний дворец будет взорван, я завел машину. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить?» И сам отвечает: «Я не пошел бы». И объясняет: «Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния». Как жалка, надуманная эта причина для бунтаря Достоевского, всю жизнь плывшего против течения, не устававшего воевать с либералами, служившего только Христу. Конечно же, причина совсем иная, которую он высказать не смеет. Он, переживший ожидание смерти на эшафоте, не может отправить на этот эшафот доверившихся ему молодых людей. Об этом он мучительно думает, разговаривая с Сувориным. И потому тотчас сообщает, что решил написать роман об Алёше Карамазове «Террористе». И, возможно, Достоевский хранил в кабинете какую-то литературу народовольцев, готовясь использовать ее для романа. Ночной обыск за стеной в квартире Баранникова заставил его поспешно все уничтожить. Оттого ему пришлось отодвигать нечто тяжелое, И оттого разорвалась артерия. И последующий арест Колоткевича окончательно потряс вчерашнего арестанта Петрашевца, с которого, кстати, формально не был снят надзор полиции. Возможность разоблачения связей с террористами означала новое и окончательное крушение. Опасность, многократно усиленная его вечно воспаленным безумным воображением. И началось решительное кровотечение. Страх. Достоевский, прячущий подпольную литературу. Сегодняшнему читателю это может показаться почти смешным, но читателю завтрашнему, возможно, это покажется уже весьма серьезным. Но все это игра воображения. Впрочем, известные нам события и так достаточно мистичны. Бесы за стеной дирижировали смертью своего создателя. И смерть Достоевского была прологом к роковому повороту русской истории.